Глава 28. Ева. Я обалдела, когда Артур заявился ко мне посреди ночи. Я только начала погружаться в сон, как вдруг услышала грохот открываемой двери и тяжелые шаги. Он вошел прямо в мою спальню. В обуви, нетвердой походкой, со стеклянными глазами. Я села на кровати и уставилась на него. Он несколько минут молча таращился в мою сторону, держась за дверной косяк и покачиваясь. Мне не было страшно и даже не было противно. Я не люблю пьяных, особенно буйных, но Артур, в нем не было угрозы. Он выглядел совершенно безобидным, даже беспомощным, как плюшевый мишка. Толкни, упадет и больше не сможет подняться. «Чего пришел?» — спросила я. «Пришел, чтобы сказать. Я должен тебе сказать». Он взял стул, поставил его рядом с кроватью и уселся. Теперь наши глаза были на одном уровне. «Я хочу...» — снова начал он. «Я хочу сказать, что ты необыкновенная. Я никогда в жизни не встречал никого похожего на тебя. Ты какое-то чудо заморское». На этом месте он рассмеялся, а потом продолжил. «А я старый пень». «Ой, да ладно!» «Молчи!» — прикрикнул он на меня. «Не надо меня сбивать, я и сам собьюсь. Так что я хотел сказать?» «Что я красивая». «Да», — кивнул он, — «ты офигенная, сама это знаешь». «И я веселая». «Ты просто огонь, честно. Рядом с тобой все полыхает, даже старые трухлявые пни». «Спасибо, так приятно». Я растаяла и почти растеклась по одеялу. Надо же, Артур напился и пришел ко мне говорить комплименты. Как мило. И пусть у него язык заплетается и мысли путаются. Ничего, я ему помогу. Другие мужики, когда выпьют, лезут с пьяными поцелуями. А он не другие. Он Артур. А потом он меня жестоко обломал, потому что заявил: «Ты должна быть с Никитой. Он хороший парень. Молодой, глупый, но хороший». И минут 15 расхваливал своего племянника. Кончилось все пространной тирадой о том, что мы не можем быть вместе. Он привел десятки аргументов против наших отношений. А я просто сидела и улыбалась, потому что понимала, он убеждает самого себя. Его тянет ко мне, он хочет быть со мной. Но его останавливает тысяча причин, от разницы в возрасте до неловкости перед моим отцом. А сегодня, прямо с утра, пока я несла ему спасительный антипохмельный супчик, он позвонил Индюшке и пригласил ее на свидание. «Как так?» Когда я услышала, что он ей говорит, у меня сорвало крышу. Я готова была вылить горячий суп ему за шиворот. И он это заслужил. Вчера чуть ли не признался в любви мне, а сегодня опять пойдет жарить свою мясистую индюшку. Все-таки он невероятный козел. Гад и мудак. Он недостоин того, чтобы я о нем думала. Я больше не хочу его видеть. Артур. Супчик был вкусный. Наверное. Я сожрал полкастрюли в одно лицо и взбодрился. Но вкуса особо не почувствовал. Потому что пока ел, все время думал о Еве. О вчерашнем вечере. И больше всего о ночи. Я пришел к утешительному выводу. Все кончилось не так плохо, как могло бы. Я не переступил черту. Пусть я облажался и опозорился, но не приступил через свои принципы. Дочка Сан Саныча, доверяющего мне, табу. Девушка моего племянника, тем более. Связываться с девчонкой младше на полжизни неправильно. Ничего по-настоящему плохого я не сделал. Значит, я молодец. Правда, это не спасло меня от гнева разъяренной фурии. И чего она взбесилась? Возможно, это связано с тем, что я наговорил ночью. Что же я сказал Еве? Наверное, я никогда этого не узнаю. Зазвонил телефон. Марина. «Привет начинающему алкоголику». «Привет». «Как дела?» «Звонишь узнать, как все прошло с Ритой». «Звоню послушать, как ты стонешь от головной боли». «Все нормально», — отчитался я. «Вечером у нас свидание». «А вчера?» «А вот это не твое дело!» «Почему все пытаются лезть в мою личную жизнь?» Я так рада! Наконец-то у тебя будут нормальные отношения с нормальной женщиной. А я как рад! Не описать словами. Нет для этого приличных слов. Свидание было ожидаемо скучным. Хотя Рита была красивой, изысканной, в меру остроумной. Нормальная женщина, как правильно охарактеризовала ее Марина. И она попыталась оправдаться за вчерашнее. «Кажется, я тоже вчера выпила лишнего. Это шампанское. Оно было какое-то неправильное». «У тебя тоже болела голова?» «Нет, но...» «Что?» «Я обычно не приглашаю мужчин к себе сразу после знакомства». Она потупила взор. «Понятно. Решила сменить тактику. Раз на сексуальную кошечку я не клюнул, будет играть невинную овечку». «Да, в шампанское явно что-то подмешали». Пытаюсь улыбаться я. «И почему я сразу плохо думаю о Рите? И вообще о любой девушке, с которой знакомлюсь? Может, она и правда овечка? Может, она совершенно искренна? Она подруга Марины, а моя сестра очень избирательна в выборе тех, с кем общается. Наверное, Рита неплохой человек. Да какая вообще разница? Я же не жениться собираюсь. Мне просто нужно отвлечься. И да, мне нужна разрядка. Так что долго играть невинную овечку Рите не придется». «Расскажи о себе», — неожиданно произносит она. «Я знаю, что ты аналитик. А чем ты занимаешься в свободное время? У тебя есть хобби?» «Ну вот, начинается. Вот поэтому я не хожу на свидания, а завожу взаимовыгодные отношения. Терпеть не могу вот это вот все. Хобби, блин. Да, у меня есть хобби. Я нечаянно завел козу и теперь не знаю, как вернуть жизнь в нормальное русло».